люблю свой розовый стиль, и когда девчонки смотрят на мои огромные сиськи, и никто мою юбку не испортит. Я часто просто сяду на стул и щупаю сисечки. Ну да, я просто тихонько сижу, ведь это же сисечки. Я просто за партой тихонько сижу, в зеркало на свои сиськи гляжу. Розовые волосы, огромные сиськи, я держу в тонусе любимые сиськи. Розовые волосы, огромные сиськи, ох, какие возгласы, ведь это же сиськи, сиськи. Я ведь ваша сисястая Маша. Розовые волосы, сисястая Маша. Многие девушки мне завидуют, это вполне нормально, ведь у меня в рубашке огромные сиськи, это вполне похвально. Я просто за партой тихонько сижу, в зеркало на свои сиськи гляжу. Я просто за партой тихонько сижу, в зеркало на свои сиськи гляжу. Розовые волосы, огромные. Рубашка натирает мои сиськи. Я ведь просто школьница с огромными сиськами. Сиськи выпирают, сиськи согревают, мои сиськи. Я просто за партой тихонько сижу, в зеркало на свои сиськи гляжу. Гляжу на свои сиськи. Розовые волосы, огромные сиськи, я держу в тонусе любимые. Ведь это